старом доме Галины, возможно, вместе с Пашкой Куранем, а днем бывал у дочерей. А может быть, наоборот. Факт, что он бывал и там. Покойная Павлина Назаровна приходила к Петрушину. Он этого не отрицал. Якобы просила его, чтобы не уговаривал Надежду, не портил молодой женщине жизнь. Вот, собственно, и все. Значит, тупик? Не совсем. Я надеюсь на вас, доктор. Особенно на ваш сегодняшний выходной день. Поезжайте домой. И по возможности никуда не уходить. И снова ждать гостей? Именно так. Не волнуйтесь, это не опасно. Я буду вам позванивать. Наверняка кто-нибудь уже вас поджидает. Привалов снова не ошибся. Возле подъезда, сидя на скамейке и не обращая внимания на моросящий дождь, меня ждал Малыха. Думаю, справился у Чергинца, как добраться до моего дома. В ту минуту, когда он увидел меня и вскочил, он был особенно красив. Взметнулось гибкое сильное тело, напряженное, как струна. Шкиперская куртка, ладно, сидела на нем. Ты меня ждешь? Да, вот жду, больше нет сил. Идем ко мне. Теплее и не капает сверху. Мы поднялись на третий этаж, я открыл дверь, пропустил вперед гостя и вдруг увидел в щели почтового ящика белое пятно. Для почты час был слишком ранним. Я открыл ящик, извлек сложенный в четверо тетрадный листок, вопросительно взглянул на Малыху, но тот не понял меня. Я спросил, ты оставил? Нет, я просто ждал. В записке, нацарапанной рисковатым почерком, было три слова. «Приду час дня». И никакой подписи. Я спрятал листок в карман. Ну, проходи, снимай куртку, располагайся, как тебе будет удобнее, и начинай. А с чего начинать? У тебя больше нет сил, напомнил я. А, да. Больше нет сил видеть, как она мучается. Я ведь не железный. Почему-то я вдруг вспомнил, что Елышев, рассказывая нам с Малыхой о своем свидании с Софьей, говорил, я ведь не бревно. Ну, ходил я с ней, продолжал Малыха. Думал, без любви, так просто. Видно, ошибался. Душа за нее болит. Теперь никогда ее не брошу. Хоть отец ее... Ладно, я не про то. Всегда так у меня. Не про то. Странно было смотреть на этого завидного парня, которому судьбой, казалось, назначено весело крутиться в житейском круговороте, но та же судьба заставила его, придавленного из-за собственного недомыслия, в растерянности сидеть передо мной. «Я там был», — чуть ли не прошептал он. Как говорится, словно камень свалился у меня с души, словно легче стало дышать, и так чистосердечно было жаль этого парня, который, в этом я не сомневался, никого не убивал и никогда не убьет. Ему, конечно, тоже легче стало после первого шага. Он заговорил быстро, как будто боялся, что я перебью. Значит, так было. Верки весь вечер дома нет? Дома, то есть у меня в бараке. Я расскажу, где она была. Искала Любу. По всем ее подругам, каких знала, только не нашла. Боялась за нее, потому что отец их не пригрозил. Если увидит Любу с Володькой или узнает, свернет девчонке голову. Вот Верка и искала ее, чтоб та перебралась к нам. Я так посоветовал. Да, честно, ну и что? Зато сейчас Люба жива была бы. Я ждал-ждал, не вытерпел, поехал. Думал, дома она. У них дома, то есть, ну, в Крутом. Было темно уже, слякотно, да и моросно тоже. Я как раз подходил к Крутому, но еще не дошел до него. Ну, знаете, там я шел вдоль стены, по суше там. Вдруг вижу, из переулка выбежала какая-то женщина и сразу повернула. Не ко мне навстречу, а направо, по Микитовской, к Днепру. Ну, в сторону Днепра. И побежала прямо по лужам. Нет, не Верка. Если бы она в это время, то на работу бы опоздала уже. А она ж тогда, я потом узнал, на работе была. «Какое же это было время?» — спросил я его. «Скажу, попробую», — задумался Малыха. «Я на Микитовской посмотрел на часы, они у меня светятся». Он даже вытянул руку, показывая часы, и хлопнул себя по лбу. «Нет, не смотрел я на часы. Я как раз хотел посмотреть, но эта женщина выскочила из переулка, и я про часы забыл». «Да, точно. Только знаете, чего я не могу забыть? Она растворилась. В воздухе растворилась. Была и вдруг мгновенно ее не стало». Я подумал, что этой женщиной могла быть...